Я уже заранее дрожу над ним, и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способный и малоталантливый, блестящий заканчивает консерваторию, а неповторимый. На старости это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой.